Глава 16. Пока мы ждали Мэгги с документами на выписку, я рассказывал Томасу о своей поездке по Испании, включая обратный рейс и разговор с Соней. Меня всегда изумляло, как так получается. Можно пробыть вдали от близкого друга не один месяц и даже год, а потом стоит снова встретиться, и вы ведете себя так, будто расстались вчера. Вот так было у меня с Томасом. «Ты рассказал ей, как расстроился, когда я велел тебе сказать твоему начальнику, что он придурок?» — спросил он. Я начал посмеиваться. «Нет, знаешь, я ведь совсем об этом забыл». Томас дал мне этот совет однажды утром, после того, как увидел, что я стою на платформе и ору в трубку. Когда мы сели в поезд, я объяснил ему, что мой начальник — придурок, который вечно стремится контролировать каждый мой чих. «Это потому, что он сознательно предпочитает быть придурком или просто не знает никакого другого способа руководства?» — поинтересовался Томас. «Ты говорил ему, что он придурок? Если нет, возможно, стоило бы». «Говорил ли я? Что?» «Для танго нужны двое, Джо. Хотя, возможно, придурок не совсем то слово, которое следовало бы использовать в разговоре. Тем не менее, одно дело, если ты ему об этом говоришь, а он не меняется. Тогда это твоя проблема, и тебе нужно либо уйти, либо перестать ныть. Однако совсем другое дело, если он просто иначе не умеет. Я постоянно прошу своих людей, чтобы они помогали мне становиться лучше. Если ты прочел что-то интересное, скажи мне. Когда они хорошо работают, я выигрываю. Вот так все просто. Если я всерьез не согласен с тем способом, каким они решают задачу, потому что это нарушает мои главные принципы или по какой-то иной причине, я говорю им об этом. В противном случае позволяю им вести игру так, как они способны лучше всего в нее сыграть. Ты смотришь футбол, Джо? Представь, что тренер берет в команду звездного квотербека правшу, а потом заставляет его выполнять броски левой рукой, просто чтобы порадовать тренера. Выясни, разбирается ли твой начальник в футболе? И если разбирается, скажи ему, что он заставляет тебя бросать левой рукой, а ты звезда, когда бросаешь правой. Скажи ему, пусть позволит тебе бросать правой в течение одного месяца, и если результаты в целом не улучшатся, то ты вернешься к броскам левой рукой. Если он не согласится на это и не станет объяснять тебе, почему не соглашается, или просто дело окажется в его самолюбии, тогда уходи. Подумай, насколько далеко ты на самом деле сможешь продвинуться в своей карьере с таким человеком в качестве начальника. А что, если он ничего не знает о футболе? Выясни, в чем он разбирается, и используй эту сферу как пример. Я пару раз моргнул и вынырнул из воспоминаний. «Интересно, что стало с тем парнем?» — сказал я Томасу. «С каким?» «Ну, с тем, кому ты предложил мне сказать, что он придурок. Он на самом деле был ужасным руководителем. Отличный сбытовик, но ужасный начальник. Руководству следовало просто дать ему свое дело как независимому менеджеру по продажам. Или рассказать ему что-то о руководстве, прежде чем делать его руководителем», — подхватил Томас. «Это было классическое повышение по типу «стаж равен способности руководить», верно? Сколько раз ты видел это в начале своей карьеры?» «Слишком много. Ты прав. Он не получил никакой подготовки как руководитель. Еще вчера он был сбытовиком в большом регионе, а на завтра он уже директор, возглавляющий 60 человек, которые опять же вчера были равными ему. И начальство рассчитывало, что он сможет хорошо ими управлять. Должен сказать, ты просто молодчина, что не создаешь в своих компаниях такой проблемы, Томас. Вот и хорошо. Как и ты, я насмотрелся на подобные вещи, поэтому очень старался позволять людям бросать правой рукой, если они правши, и позаботился о том, чтобы этот принцип был частью нашей культуры. Некоторые люди не хотят быть руководителями. Зачем повышать их и принуждать к должности и образу жизни, которые им не нужны? И зачем создавать систему, в которой, если они не получают повышения, на них смотрят свысока? В результате получаешь только несчастных людей, работающих с незначительными руководителями, и очень-очень низкую продуктивность. А в других обстоятельствах, когда человек выражает заинтересованность в том, чтобы занять позицию руководителя, или я думаю, что у него есть реальный лидерский потенциал, и он готов попробовать, Я забочусь, чтобы он был подготовлен к этой роли задолго до того дня, когда получит повышение. Я выглянул в окно больничной палаты. «Томас, вот скажи мне, как ты это понял?» «Понял что?» «Ты понимаешь, что нужно для того, чтобы быть прекрасным руководителем?» Он посмотрел на меня. «А ты как это понял?» «Я узнал это от тебя». Он рассмеялся. «Ха-ха, ты мне льстишь. Однако, кажется, я уже говорил тебе, Джо, в начале моей карьеры у меня было несколько определяющих моментов, которые меня сформировали. Еще несколько определяющих людей. Однако это довольно запутанная история, и давай прибережем ее на какой-нибудь другой день. Я хотел сказать ему, что эти другие дни у нас заканчиваются, что я хочу услышать от него все истории, которых пока еще не слышал, прежде чем наше время выйдет. Однако я не стал ничего говорить. Томас, я воспользовался одной из твоих историй на семинаре, когда выступал в Испании. А ты при этом на меня сослался? Ну, разумеется, нет. Томас улыбнулся. «А ты замечательно. Значит, в случае чего я по-прежнему смогу отвертеться. А что за история?» «О том, как ты был на совещании руководителей высшего звена, и один старший вице-президент сказал, что ему нравится, когда его непосредственные подчиненные конкурируют друг с другом». Томас кивнул. «Теперь у меня есть продолжение этой истории. Я набрел на него пару месяцев назад». «И что за продолжение?» «Хочешь полный вариант, чтобы использовать эту историю в следующий раз?» «Конечно». Я поудобнее сел на стуле и стал смотреть, как Томас ворочается на койке, пытаясь занять комфортное положение. «Ему следовало бы стоять на сцене перед тысячами людей», — подумал я. «Как это и было на моих глазах много раз, а не сидеть на узенькой больничной койке. Это неправильно. Это несправедливо». Томас взглянул на меня. «Ты меня слушаешь?» «Да, прости, немного отвлекся. Начинай». Он покачал головой в притворном разочаровании. «И кто из нас здесь больной? Ладно, представь себя на большой сцене перед огромной толпой. Тема выступления — что такое прекрасное руководство?» И ответ. «Прекрасное руководство подобно взращиванию цветущей рощи плодоносных деревьев папайи». «Папайи?» «Да, папайи». «Прекрасное руководство подобно взращиванию цветущей рощи плодоносных деревьев папайи». Томас начал рассказывать свою историю так, будто и правда стоял на сцене, а аудиторию составляли тысячи людей. «Когда начинаешь процесс выращивания цветущей рощи плодоносных деревьев, берешь сотни семян папайи и высаживаешь их в ведро, полное плодородного грунта. Не бедной земли, а хорошей, насыщенной питательными веществами и витаминами. И каждые несколько дней после посадки семян ты поливаешь землю, потому что знаешь, благодаря питанию некоторые из этих малюток со временем пустят ростки. Ты не топчешь эти семена, не притесняешь их, не обращаешься с ними скверно. Ты не пересушиваешь грунт, в котором они лежат. Ты предоставляешь им все возможности, потому что хочешь, чтобы семена проросли, развились, стали мощными деревьями папайи, которые принесут плоды. Через пару недель, опля, ты начинаешь замечать ростки. Твои усилия окупаются. Отчасти это результат того, что ты для них делал. Отчасти результат того, что ты не делал или что было бы гибельно для семян. А отчасти это результат чистого потенциала, заложенного внутри каждого семени, вне зависимости от того, что ты делаешь или не делаешь. Проходит пара недель, ты заглядываешь в свое ведро и понимаешь, что росточки стали настоящими растениями. Их много, десятки, может быть, даже сотня. И все они постепенно развиваются в деревца. В этот момент все они примерно одного размера, всего пара дюймов в высоту. В следующую пару недель ты начинаешь кое-что замечать. Кажется, одни растеницы начинают развиваться быстрее, чем другие. Вглядываясь пристальнее, ты осознаешь, что на самом деле растения начинают конкурировать друг с другом за свет и воду. Те, у кого листья чуть побольше, не только получают больше света и питания, но и лишают света и питания ближайших соседей. И когда они это делают, кажется, будто они растут быстрее. Если так все и оставит, произойдет кое-что интересное. Эти растения дорастут до определенного размера, скажем, самые рослые будут высотой в 1,5–2 фута. Попутно примерно четверть растений поменьше, те, кому совсем не достается солнца и воды, погибнут. И если на этом этапе ничего не предпринять, то и оставшиеся растения перестанут расти. Видишь ли, в ведре ограничено пространство для развития, и растения каким-то образом это понимают, и поэтому перестают расти ввысь. Со временем у некоторых из них разовьются более крупные листья, чем у других, и они будут забирать себе большую часть солнечного света. Из-за этого большинство других растений постепенно захереют. Так что под конец всех твоих усилий у тебя будет жалкая горстка папай-недоростков и никакой перспективы плодоношения. Но при совсем небольших усилиях и нескольких решениях, принятых в ходе выращивания, конечный результат может оказаться совершенно иным. Например, когда растения будут примерно 1 фут в высоту и продолжат расти, не оставляя их в одном ведре. Вместо этого бери по 4-5 штук и пересаживай в другие ведра. И поступая так, ты увидишь, что все они продолжают расти. Разумеется, случается, что какая-нибудь папайя не выживает по той или иной причине, но в целом все продолжают развиваться. Да, для этого приходится немного поработать, верно? Приходится потратить время, чтобы обеспечить каждую из этих маленьких групп растений новым ведром и свежей, богатой питательными веществами почвой. Но делая это, ты приближаешься к своей цели вырастить плодоносные папайевые деревья. После того, как пройдет еще месяц, ты смотришь на свои 20 с чем-то ведер с рассадой и видишь, что в каждом из этих ведер больше нет маленьких растений. О нет, ростки стали настоящими небольшими деревцами. Они еще не выросли полностью, но они уже не те маленькие росточки. Большинство из них ныне достигли высоты 2,5 или 3 фута, и опять становится заметно, что они конкурируют друг с другом. Если их не трогать, одно деревце в каждом ведре начинает доминировать, а другие со временем перестанут расти или зачахнут. И тогда ты берешь каждый из саженцев, растущих в ведрах, и пересаживаешь их в землю. Они оказываются вне защищенного пространства своих ведер, но теперь у них есть доступ ко всему, что может предложить им земля. Их корни могут разрастаться так глубоко, как они пожелают. Их листья могут расти большими и широкими, потому что доступ к солнцу не ограничен, и они могут вырасти высокими. А вот одна интересная вещь, которая случается, когда высаживаешь эти 3-футовые саженцы. Если посадить их, каждое в отдельности, само по себе, они вырастут большими, высокими и широкими листьями, но не будут плодоносить. Однако, если посадить несколько из них рядом, не так близко, чтобы они друг другу мешали, но на расстоянии 2 футов, они будут опылять друг друга, давать друг другу тень в зависимости от угла падения солнечных лучей, ронять капли дождя со своих листьев на листья соседей и благодаря всему этому дадут плоды, много плодов. Если сажать их таким образом, они больше не конкурируют. Присутствие соседей на пользу успеху каждого, а не в ущерб. В результате всех своих усилий ты получаешь не пару неплодоносных, остановившихся в развитии деревьев, как могло бы быть. Наоборот, у тебя есть целая роща папайевых деревьев. Десятки и десятки папай, и все плодоносят. Плоды со временем дадут семена, из которых потом вырастут новые папайевые деревья. Томас переключился на историю, о которой я говорил прежде. 2 лет назад меня попросили провести конференцию для руководителей. Топ-менеджеры из компаний со всего света приехали делиться идеями, учиться друг у друга. И мне особенно запомнился один семинар, который я вел. На этом семинаре старший вице-президент огромной развлекательной компании, компании, которую знали все, рассказал собравшимся, что он делает как руководитель, чтобы стимулировать успешные результаты. А именно, он поощрял конкуренцию между своими подчиненными. Ему казалось, что конкуренция заставляет людей развиваться и трудиться усерднее. Это был человек, у которого было 20 непосредственных подчиненных, все вице-президенты и директора. А в общей сложности под его началом трудились порядка 2000 человек. Когда мы устроили перерыв, я подошел к одному из непосредственных подчиненных этого старшего вице-президента, человеку, который большую часть семинара просидел молча. Я спросил его, что он думает о выступлении своего руководителя. Он сказал мне правду, что конкурентная среда, созданная старшим вице-президентом, просто ужасна. Менеджеры утаивали друг от друга критически важную информацию, чтобы их индивидуальные результаты выглядели лучше. Хороших работников не повышали, потому что повышение означало, что они переходили бы на территорию другого человека, и менеджеры рассматривали это как потерю конкурентного преимущества. Руководитель терял хорошего работника, а конкурирующая компания приобретала работника, обладавшего огромными знаниями, которыми он мог бы поделиться со своей новой командой. До поры до времени эта компания была доминантным игроком в своей отрасли, и получалось, что она боролась против себя самой. Томас ненадолго умолк, потом продолжил. «Надеюсь, ты понял, Джо. Старший вице-президент оставлял все свои папаевые растения в одном маленьком ведерке. Он создавал конкуренцию, а не выращивал рощу плодоносных папаевых деревьев. Я наблюдал за тем, что происходило в этой компании. Не прошло и 2 лет, как многие из лучших работников покинули борт этого корабля и перешли в растущую компанию-соперницу. Прошло еще 2 года, и доминирование на рынке уже не было столь очевидным. Человек, с которым я познакомился, тоже ушел со своего поста. Когда я спросил его при встрече, почему он решил уйти, он ответил, что, несмотря на все красноречивые знаки, отношения в компании не изменились. Люди по-прежнему соперничали друг с другом, только теперь они состязались в том, кто сумеет лучше обвинить другого в развитии компании-конкурента. Или кто сможет на этом нажиться, потому что один из коллег принимал удар, а другие могли выставить себя на его фоне в более выгодном свете. Томас снова сделал многозначительную паузу. «Люди, как семена папайи, вопрос, который нам необходимо задавать себе как руководителям, что мы пытаемся создать?» Если мы хотим создать рощу сильных, продуктивных лидеров, которые будут не только плодоносить, но и попутно взращивать новых лидеров, то необходимо подпитывать их. Нам нужно предоставлять им возможности, богатые потенциалом, а не голую пустыню. Нам нужно убедиться в том, что мы создаем среду, в которой они растут, а не такую, которая тормозит рост внутренней конкуренции. Нам нужно давать пространство для развития, а не ограничивать людей так, чтобы энтузиазм увидал и погибал. И в подходящий момент нам нужно доставать их из ведра, в котором они выросли, и давать шанс расти самостоятельно. Однако, когда этот момент наступает, мы не высаживаем их куда-то в изоляцию, в вакуум. Мы делаем это так, чтобы наилучшим образом завязались плоды, обеспечивая их средой, где они и другие руководители прекрасно опыляют друг друга, защищают друг друга, питают друг друга. Мы делаем это таким образом, чтобы они могли работать вместе и реализовать свой истинный, полный потенциал. Дамы и господа, мы должны делать все это для наших людей, потому что именно возможность развиваться делает прекрасных руководителей прекрасными руководителями. Я выпрямился и посмотрел на Томаса. Мне хотелось зааплодировать, что я и сделал. «Это было великолепно, Томас, честное слово, просто идеально! Откуда ты все это взял?» Он улыбнулся. Ту часть, что про старшего вице-президента, ты уже слышал. Продолжение истории случилось пару месяцев назад, когда я пытался вырастить в оранжерее папайевое деревце. Я просто наблюдал, что происходит, и меня поразило, как многому можно научиться на этом примере. Я даже написал небольшое эссе. Думал, когда-нибудь вставлю его в выступление. Однако я планировал сделать это перед чуть большей аудиторией. Он хмыкнул. Я с энтузиазмом закивал. «Тебе действительно следовало бы выступить перед аудиторией побольше? В смысле, это просто великолепно! Как насчет следующей встречи для менеджеров в...» Мои слова зависли в воздухе. До следующей встречи оставалось еще 4 месяца. Мы с Томасом оба знали, что к тому времени его не будет в живых. На несколько минут, слушая его речь, я позабыл, где я нахожусь и почему. «Извини, Томас». Он улыбнулся. «Ну вот еще, Джо, мы же с тобой договорились, помнишь? Ты сам произнесешь эту речь, и у тебя отлично получится».